Глава 8. Химические препараты обладают свойством ослаблять память о том, как тебе возвращалось сознание, что, надо думать, само по себе не так уж и плохо. Мои диафрагма и пищевод горели огнем и соднили от рвоты, с помощью которой организм очищался от жидкости. Кэт выглядела жутко, а я старалась не смотреть в зеркало, пока мы вытирались полотенцами, надевали контактные сетки, забирались в свои боевые скафандры и готовились к высадке. Наша стратегия, какой бы она ни была на самом деле, по мере приближения к портальной планете, казалась все менее соблазнительной. Два таурианских крейсера действительно принадлежали к устарелым моделям, но они в сотни раз превышали размерами нашу миноноску, и поскольку были задействованы на синхронную орбиту, то так и висели над базой, и нам, чтобы добраться до базы, надо было обязательно пройти под их огнем. Нам, однако, разрешили приблизиться, не делая попыток сбить мелкими залпами, что делало рассказ человека более заслуживающим доверия. Возможно, они понимали, что наше главное предназначение – вызвать на себя огонь базы и крейсеров. Если бы они нас аннигилировали, то Боливар наверняка применил бы другую стратегию. Когда Моралес решил, что мы идем на посадку и приземлимся на полосе, примыкающей к базе почти вплотную, я пробормотала. А не все ли равно, за что быть повешенным? За козленка или за овцу? Кэт, бывшая со мной в связке, спросила, кому это нужно – вешать овец. Я ответила, что объяснять долго. Так разговаривал мой отец, но если он и объяснил мне смысл этой поговорки, то я его все равно позабыла. Посадка сопровождалась диким грохотом, но оказалась на удивление мягкой. Мы переключили боевые скафандры с режима транспортировки и попробовали передвигаться по поверхности планеты, где сила тяжести составляла всего 3G. «Сюда надо было послать Коя», — сказала Кэт. Так мы привыкли называть марсианина Чанангуэма. Он бы почувствовал себя тут как дома. Нам пришлось поторапливаться. Люди стремились побыстрее занять боевые позиции. Кэт отправилась на другую сторону базы. Мне же предстояло сопутствовать Моралесу в его миссии стучать в дверь. У офицеров есть свои привилегии. Либо нарваться на пулю, либо на приглашение пожаловать к столу. Здание базы выглядело так, будто ее конструировал какой-то очень трудолюбивый и серьезный ребенок. Блоки без окон, выложенные в строгом геометрическом порядке. Все, кроме одного, выкрашены в песочный цвет. Мы направились к серебристому кубу штаба. Во всяком случае, на его двери большими буквами было написано «Штаб». Сверкающая дверь со свистом взлетела вверх, подобно готовому сейчас же обрушиться вниз ножу гильотины. Мы вошли в проем, стараясь без особого успеха сочетать быстроту с достоинством. Дверь, лязгнув, тут же опустилась. Этот нож, он же дверь, отличала массивность, так что даже в вакууме мы услышали этот лязг благодаря вибрации пола, переданной подошвам наших сапог. Раздался свист воздуха, его мы услышали уже по-настоящему, и минуту-другую спустя вторая дверь шлюза открылась сама собой. В нее мы прошли боком, мешали габариты наших боевых скафандров. Я думаю, мы могли бы прекрасно пройти и прямо, по дороге расширив дверной проем. Могу сказать, что я даже совершенно серьезно рассматривала такую возможность, пока лезла боком, по крабье. Это лишило бы хозяев возможности пользоваться шлюзом до тех пор, пока ему не сделают изрядный ремонт. Дальше была еще одна дверь. Металлическая, предохраняющая от взрывной волны, толщиной в полметра. Медленно она распахнулась перед нами. За простым круглым столом сидел человек и женщина, похожие друг на друга, как близнецы. На обоих были одинаковые голубые мундиры. «Приветствую вас в Алькатрасе», — сказал человек. Это название берет начало от очень древнего анекдота. Он жестом указал на 4 пустующих кресла. «Почему бы вам не снять скафандры и не расслабиться?» «Это было бы не слишком умно», — ответил Моралес. «Вы же окружили базу. Даже если бы я захотел причинить вам вред, то вряд ли решился бы на такую глупость». «Это ради вашей безопасности», — поспешила вмешаться я. «За 400 лет вирусы могли подвергнуться сильнейшим мутациям. Вы сами не захотите дышать одним воздухом с нами». «Но это не проблема», — ответила женщина. «Поверьте мне, мои тела куда более эффективны, нежели ваши». «Мои тела?» — спросила я, недоумевая. «А, да ладно». Она сделала жест рукой, который показался мне лишенным смысла. Две двери, находившиеся в разных концах комнаты, открылись одновременно. Из той, что была ближе к женщине, вышла процессия женщин. Все точные копии, сидевшие за столом. Из второй двери также молча вышли копии человека. Их было штук до 20 каждого сорта. Они посмотрели на нас одинаково пустыми глазами, а затем сказали хором: «Мы ждали вас». «И я тоже». В комнату вошла пара полуобнаженных тауриан. Наши, вооруженные лазерами пальцы, мгновенно нацелились в их сторону. Выстрелов, однако, не последовало. Я отцепила от пояса металлический нож и метнула его. Тоже сделал и Моралес. Оба существа с легкостью уклонились от ножей. Скорость их движения была куда больше, чем у людей. Я приготовилась к смерти. Живых Таурян я не видела со времен кампании Йод-4, но во время КАИ УЖС я билась по меньшей мере 400 таких. В тех случаях, когда речь идет о возможности прикончить человека, вопрос о собственной гибели для них просто не существует. Однако эта парочка почему-то нападать не торопилась. «Тут многое придется объяснять», — сказал один из Таурян тонким прерывающимся голоском. Его голосовое отверстие то расширялось, то сокращалось. Тела Таурян были лишь чуть прикрыты свободными мундирами, похожими на людские. Они скрывали только часть морщинистой оранжевой кожи, странные члены и ребристую муравьиную грудь. Оба медленно в унисон мигали, что, возможно, было каким-то социальным или эмоциональным сигналом. Почти прозрачная мембрана влажно блестя покрывала их фасеточные глаза. Дрожание складки мягкой кожи на месте носа лучше бы не сопровождало каждое мигание глаз. «Война кончилась. Кончилась почти повсюду», — снова заговорил человек. «Теперь люди и тауриане совместно используют Старгейт. На Земле есть представитель Таурян, на их планете Джарткух, человек». «Люди такие же, как ты, распечатанные машиной?» «Я действительно рожден машиной, но она живая, называется матка. До тех пор, пока я и в самом деле не превратился в одного, мир наступить не мог. Ведь когда нас, очень непохожих друг на друга, миллиарды, идея мира вообще не может быть воспринята». «И что же, сейчас на Земле все вот такие, как ты?» – спросила я. «Означает ли это, что сохранился только один вид людей?» «Нет, где-то во Вселенной еще существуют изолированные участки, где длится вечная война. Там есть такие же, как вы», — ответила мне женщина. «А вообще-то существует лишь один человек, так как я могу быть по желанию и мужчиной, и женщиной. И есть лишь один таурианин. Я создана или создан по образу и подобию реального человека. Его звали Кхан, а я зовусь Человек. Вот такая штука, значит, получилась. Считалось, что мы сражаемся за спасение человеческой расы, а оказалось, что она уже заменена новой и улучшенной моделью». Где-то справа и слева от меня послышались звуки, напоминавшие отдаленный гром. Однако мой личный коммуникатор молчал. «Ваши люди атакуют», — сказал человек, «несмотря на то, что я предупредил их о бессмысленности подобных действий». «Дайте мне поговорить с ними», — закричал Моралес. «Не получится», — ответила ему женщина. «Они собрались под полем стазиса сразу же, как только увидели, пользуясь вашими глазами, Таурян. В действие приведено их автоматическое оружие. Когда они поймут, что оно не работает, то попытаются прорваться сюда с помощью поля стазиса». «Такое случалось и раньше?» – спросила я. «Не здесь. В других местах бывало. Результаты неоднозначны». «Ваше поле стазиса», – вмешался таурианин, – «было нам хорошо известно уже 100 лет назад. Мы воспользовались его улучшенной моделью, чтобы помешать вашей стрельбе». «Вы сказали, что результаты неоднозначны», – обратился к женщине Моралес. «Значит ли это, что иногда сражения выигрываем мы?» «Даже если вы убьете меня, это не будет победой. Теперь некого побеждать. Нет, единственная неопределенность заключается в том, какое число ваших людей выживет». «Вполне возможно, что нам придется уничтожить ваш крейсер «Боливар», — снова вмешался таурианин. «Насколько я понимаю, там следят за нашими переговорами. В настоящее время он находится в нескольких световых минутах от нас. Если они не выскажут намерения кооперироваться с нами, у нас не будет другого выбора». Гарсия ответила через минуту. Ее изображение возникло за спиной таурианина. «А почему бы нам не призвать воздействовать в духе дружбы и доброжелательности? Если ни один из наших людей не пострадает, то и с вами случится то же самое». «Это не в моей власти», — отозвался человек. «Ваше автоматическое оружие атакует. Мое защищается. Я полагаю, что ни то, ни другое не запрограммировано на милосердие». Женщина продолжила. «То, что ваши люди еще живы, ясно говорит о мирном характере наших намерений. Мы ведь могли бы деактивировать прямо отсюда ваше поле стазиса». Тут раздался мощный звуковой удар, и стол человека подпрыгнул на несколько дюймов. «И тогда большинство ваших погибло бы в одно мгновение». Гарсия помолчала. «Так объясните, почему вы этого не сделали?» «Одна из моих директив, — ответил ей человек, — требует минимизировать число жертв среди вас. Существует программа диверсификации генофонда, подробные сведения о которой вы можете получить на Старгейте». «Ладно», — решилась Гарсия, — «поскольку я не могу связаться со своими людьми напрямик, я разрешу вам деактивировать поле стазиса, но вам придется одновременно отключить свои автоматические средства защиты, иначе все наши погибнут». «Значит, вы предлагаете, чтобы вместо них погибли мы», — отозвался человек. «Я и двое ваших представителей. Я прикажу немедленно прекратить огонь». Весь этот разговор происходил с перерывом между фразами в 20 секунд. Следовательно, слово «немедленно» означало, что приказание будет выполнено в пределах этого лага. Неся ни слова, оба таурианина исчезли, а 40 человеческих дубликатов двумя цепочками покинули зал переговоров. «Хорошо», — сказал человек. «Возможно, нам удастся преодолеть этот 20-секундный лаг. Кто из вас двоих старше по званию?» «Я», — ответила я. «Большинство моих индивидуальностей вернулись в подземное убежище. Я отключу ваше стасисное поле и наше оборонительное вооружение одновременно. Скажите своим сотоварищам, что они должны прекратить огонь немедленно. Если мы погибнем, то оборонительные установки включатся автоматически, и у ваших солдат уже не будет защиты в виде поля стасиса». Я переключила коммуникатор на командную частоту, чтобы оказаться автоматически в прямом контакте с Кэт и сержантом Хэнкином, когда поле стасиса исчезнет. «Мне это не нравится», — сказал Моралес. «Вы что же можете включать и выключать вооружение с помощью мысленного приказа?» «Верно». «Но мы же так не умеем. Когда Поттер отдаст свой приказ, сержантам потребуется какое-то время, чтобы понять его и начать действовать». «Но ведь для этого нужно только повернуть выключатель, не так ли?» Раздался еще один громовой удар, и слева от меня на стене появилась паутина трещин. Человек поглядел на нее, но не выказал никаких эмоций. «Значит, сначала полдюжины людей должны разобраться в приказе, а потом согласиться выполнить его?» Человек и женщина поглядели друг на друга и кивнули головами. «Готово». Крошечные, размером с ноготь большого пальца, лица Кэт и Карла возникли на экране коммуникатора рядом с таким же изображением Моралеса. «Кэт, Карл, немедленно отключите автоматы, немедленно!» «Что происходит?» — орал Карл. «Куда исчезло наше поле стасиса?» «Они его отключили, война кончилась». «Точно!» — раздался голос Моралеса. «Прекратить огонь!» Кэт уже отдавала приказ своим отделениям, а Карл, все еще смотревший на нас с непомерным удивлением, наконец обратился к своим. Поздно. Левая стена взорвалась, на ее месте возник водопад кирпичей и звездки и кусков металлической арматуры. Оба человека превратились в кровавое лохмотье плоти, разлетевшееся по комнате. Моралеса и меня сшибло с ног обломками стены. Мой скафандр где-то порвался, но сигнал тревоги звучал лишь секунд 10. Столько времени потребовалось для автоматического устранения повреждения. Вакуумная тишина. Светильник на противоположной стене потускнел. Потом погас. Через дыру размером с доброе окно, проделанную нашим снарядом, можно было видеть залитое звездным светом безмолвное поле боя. Три крошечных изображения на экранчике коммуникатора исчезли. Я снова переключилась на командную частоту. «Кэт, Карл, Моралес!» Потом я включила фонарик на шлеме скафандра и увидела, что скафандр Моралеса распорот, а лохмотья легких и сердца торчат между ребрами. Серые, покрытые уже высохшей кровью. Я стала искать хоть какую-нибудь работающую частоту и услышала с десяток голосов, которые орали что-то невразумительное. Значит, Кэт, скорее всего, убита. Карл тоже. Или у них разбиты коммуникаторы. Какие-то секунды ушли на обдумывание этой мысли. Я то надеялась, то тут же теряла надежду, прислушиваясь к звукам все еще длившегося сражения. И только тогда сообразила, что если я слышу этих капралов и рядовых, то и они должны услышать меня. «Это Поттер», — сказала я и заорала. «Капитан Поттер!» Оставаясь на той же частоте, я пыталась объяснить сложившуюся дикую ситуацию. Пятеро решили остаться снаружи, а остальные встретили меня под желтым светом, светившим с верхушки мощной черной двери, торчавшей из пола под углом 45 градусов, совсем как в нашем домашнем убежище от торнадо. Где-то там, тысячи лет назад и сотни световых лет отсюда. Дверь скользнула вверх, и мы вошли внутрь, неся 4 боевых скафандра, чьи хозяева не отвечали нам, но на наш взгляд не были безнадежно мертвы. Одной была Кэт. Я узнала ее сразу же, как только мы оказались на свету в закрывшемся воздушном шлюзе. Затылок ее шлема обожгло взрывом, но мне все же удалось разобрать надпись «Верда». Выглядела она ужасно. Не хватало ноги и руки, оторванную плеча. Они были ампутированы самим скафандром, точно так же, как моя рука на Тета-2. Выяснить, жива ли Кэт, было невозможно, так как индикатор, помещающийся на затылочной части шлема, сгорел. У скафандра был свой биометрический счетчик, но до него мог добраться только медик, а наш медик вместе со своим скафандром уже превратился в атомную пыль. Человек проводил нас в большую комнату, в которой стояли койки и стулья. Там же находилось еще трое человеков, а Таурян не оказалось вовсе, что было с их стороны, пожалуй, весьма разумно. Я сняла свой скафандр и не умерла, так что все остальные последовали моему примеру. Солдаты, перенесшие ампутацию, были оставлены в своих наглухо запечатанных скафандрах. Они или умерли, или погрузились в счастливое забытье. Если первое, то смерть наступила уже так давно, что вести их обратно бессмысленно. Если же второе, то для них же будет лучше очнуться в хирургической палате Боливара. Крейсер сейчас находился от нас в 2 часах лета, но мне они показались бесконечными. Как оказалось, Кэт выжила, но я ее все равно потеряла благодаря релятивистским законам. Она и другие коллеги были погружены все еще спящими на другой крейсер и отправлены прямо в рай. Туда они добрались за один гиперпространственный прыжок, так как причины соблюдать секретность отсутствовали. А мы на Боливаре тоже одним прыжком достигли Старгейта. Когда я побывала тут в последний раз, то Старгейт был обыкновенной космической станцией. Теперь же он вырос раз 100. Огромный искусственный планетоид, построенный таурианами и человеками. Это мы теперь их всех так называем. Человеки. Для тех, кто смотрит на него изнутри, Старгейт – громадный город, в сравнении с которым любой сохранившийся в моей памяти земной город казался карликом. Впрочем, говорят, что сейчас на Земле уже есть города, в которых живет по миллиарду тауриан, людей и человеков. Несколько недель мы провели здесь в размышлениях о том, какое решение нам следует принять, чтобы получше прожить остатки наших жизней. Первое, что я сделала, это навела справки об Уильяме. Чудо, однако, не произошло. Его подразделение спецназа так и не вернулось с Сейд-138. Правда, не вернулся и таурианский отряд, посланный для их уничтожения. Меня совсем не устраивала перспектива болтаться в Старгейте, дожидаясь возвращения Уильяма. По самому благоприятному сценарию, их отряд мог прибыть сюда эдак лет через 300. Ждать Кэт тоже не имело смысла. В самом лучшем случае, она могла оказаться в Старгейте через 35 лет. Она-то была еще молодой, но мне бы стукнуло все 60. И это еще при том условии, что ей захотелось бы выбрать Старгейт, а не воспользоваться правом остаться в раю. Конечно, я могла бы сама попытаться разыскать ее в раю. Но тогда она бы оказалась лет на 35 старше меня. Ну а что, если наши космические трассы вообще разминутся? Но один единственный шанс у меня все же был. Была такая возможность обмануть проклятые законы относительности. В списке возможных мест посещения ветеранов имелся Милдфингер, планета, вращающаяся вокруг Мицара. Номинально она предназначалась для гетеросексуалов. Быть ли гетеро или гомо теперь было делом свободного выбора. Человеки могли сделать вас такими или эдакими за какой-нибудь час. Сначала я подумывала, не стать ли мне лесбиянкой не только по выбору, но и по склонности. Но мне все еще нравились мужики. Мужики, а не человеки. К тому же Милдфингер давал мне надежду получить того единственного мужика, которого я любила. 5 ветеранов сообща купили старый крейсер, решив использовать его в качестве машины времени. Этот шаттл времени, как они его наименовали, должен был шмыгать на релятивистских скоростях туда и сюда между Мицаром и Алькором, так что каждая неделя корабельного времени становилась равной 2 годам объективного. Я могла купить себе место в этой компании, закупив на свои ветеранские премиальные топливо из антивещества, необходимое для полетов. Добраться до Милдфингера можно было за 2 гиперпространственных прыжка, оставив весточку для Уильяма, и если он жив, то я могла бы соединиться с ним через несколько месяцев или лет. Решение было столь легким, что его и решением назвать трудно. Так что я оставила ему весточку. 11 октября 2878. Уильям, это послание ляжет в твое личное дело. Зная свойственное тебе разглядяйство, я уверена, что в любом другом случае ты способен его куда-нибудь засунуть. Поэтому я сделала все от меня зависящее, чтобы это письмо ты получил. Как ты догадываешься, я выжила. Питаю надежду, что ты тоже. Приезжай. Из служебных материалов я узнала, что тебя отправили на Сейд-138, и что ты оттуда выберешься не раньше, чем через парочку столетий. Ничего, перебьемся. Я направляюсь на планету, которая называется Милдфингер. Она 5-я от Мицара. Отсюда это 2 гиперпространственных прыжка, то есть 10 месяцев субъективного времени. Милдфингер – что-то вроде заповедника для гетеросексуалов. Его еще кличут «граница», где кончается действие законов Евгеники. Черт с ними. На это ушли все мои сбережения и все денежки еще 5 ветеранов. Но мы купили развалюху крейсер у Международного космического флота. И будем его использовать как машину времени. Так что сижу в релятивистском шаттле и жду тебя. Все, что он делает, это полет на расстояние 5 световых лет и возвращение обратно к Милдфингеру. За каждые 10 лет я старею примерно на 1 месяц. А потому, если ты еще числишься в списках и жив, мне будет только 28, когда ты вернешься. Торопись. Я так и не завела себе других дружков. Кроме тебя, мне никто не нужен. И меня не интересует, будет ли тебе 90 или 30. Не смогу быть любовницей, буду сиделкой. Мэри Гэй. Вырезка из газеты «Новый голос». Пакстон, Милтфингер, 24.6. 14.02.5143 года. У ветерана родился первый ребенок. Мэри Гэй Поттер Мандела, 24 Пост Роуд, Пакстон, родила в пятницу отличного мальчишку весом 3,1 кило. Мэри Гэй претендует на то, что она вторая по счету старейшая жительница Милтфингера, ибо родилась в 1977 году. Она участвовала в вечной войне почти с ее начала и до самого конца, а затем ждала своего любимого еще 261 год, сидя в шаттле времени. Малыш, который еще не окрещен, родился в доме родителей. Посильную помощь в родах оказала друг дома Диана Алсевр Мур.